Глава 7. Об управлении миром. Если бы кто-нибудь начал опрашивать людей, кто правит миром, то можно утверждать заранее, что 90% опрошенных дадут шаблонный ответ: миром правит Бог. Остальные 10 дадут разные ответы, в основе которых будут различного рода предположения и гипотезы, и лишь самое незначительное число откровенно признается в своем незнании. Последний ответ будет самый правильный, потому что гипотезы и теории большей частью не имеют серьезного основания, а говорящие о том, что миром правит Бог, в сущности не знают, какого Бога они предполагают и о каком Боге говорят. Теперь ни для кого не должно быть тайны, что понятие о Боге меняется вместе с развитием людей. Сущность неизменной причины не меняется от того, если меняется наше представление о ней. Представления же наши находятся в прямом соответствии с нашим развитием. Результатом же нашего развития и нашего представления о Боге является то или иное соответствующее нашему развитию религиозное учение. Возьмем первобытного человека или современного дикаря и сравним его понятие о том высшем начале, которое он чтит из суеверного страха перед ним, и понятие достигшего духовного развития современного культурного человека, который чтит то же начало благодаря признанному происхождению от него и своей связи с ним. Между понятием одного и понятием другого будет находиться целая градация промежуточных понятий, но в каждом данном случае понятие о Боге будет создано самим человеком сообразно своему развитию. Каково человеческое развитие, таков его Бог. Человек создает себе своего Бога сам. Первобытный человек готов признать своим Богом все, что превышает его самого, все, что выходит из рамок его ограниченного миропонимания. Все непонятные и грозные явления природы, по его понятию, есть проявление божества, которому необходимо поклоняться и приносить жертвы, чтобы его задобрить и сделать к себе милостивым. Необходимо видеть и осязать своего Бога, приводит к тому, что всякое изделие из камня, дерева или металла становится для него Богом, которому он будет молиться и поклоняться. Существуют полудикие народы и изуверские секты, понятие которых о Боге настолько мерзко, что их Бог, с нашей точки зрения, напоминает больше черта, но тем не менее они ему поклоняются, и для них он Бог, потому что их грубая и дикая природа не может представить себе другого Бога. По мере развития человека развивается и понятие его о своих богах. Из отвлеченных они становятся более конкретными. Появляются боги, имеющие определенные названия, ведающие определенными функциями, поклонение которым требует определенных обрядов. Каждый народ и каждая нация, развивающаяся самостоятельно по своим линиям развития, среди определенных географических и климатических условий, развивали соответствующих этим условиям и свойственных своему национальному характеру и духу своих богов. Народы, жившие среди суровых условий жизни, создавали суровых богов, как Один или Тор, или другие северные боги, созданные северными народами. Наоборот, поэтическая природа и мягкие климатические условия юга, не требовавшие напряженной борьбы за существование, способствовавшие развитию мечтательности, склонности к поэзии и к искусствам, и допускавшие избыток неизрасходованных физических сил направлять на развитие тела и Олимпийские игры, дали совершенно иное направление человеческой мысли в создании ею представлений о богах. Результатом легких и приятных условий жизни, создавших мечтательный, чуткий к красоте, склонный к искусствам и поэзии характер народа, с одной стороны, и развившийся культ тела, с другой, было появление в древнем мире особой греческой мифологии с ее сонмом богов, богинь, муз, фей и прочих обитателей греческого Олимпа. Мы знаем, что он был населен прекрасными богами и богинями, скульптурные изображения которых до сих пор пленяют наш взор непревзойденной красотой своих линий форм, что было следствием создавшихся условий и образа жизни древних греков. Каждый бог был олицетворением какого-нибудь доведенного до совершенства человеческого качества, а каждый человек, достигший в какой-нибудь области совершенства, становился в этой области богом. Божеское смешалось там с человеческим и исходило одно из другого. Боги – бывшие люди, а люди – будущие боги. Подобное мировоззрение было воплощением высшей правды, и божественной мудрости было синтезом всех человеческих исканий и чаяний, лучшим завершением всех его надежд и устремлений. Более прекрасного, полного и правильного выражения идея многобожия нигде никогда не получала, и можно утверждать, что лишь в Древней Греции она вылилась в формы наиболее правдивые, поэтические, прекрасные. В других странах, среди народов, живших в иных географических и климатических условиях, идея почитания высшего начала выражалась иначе, в зависимости от тех или других поразивших воображение первобытных людей, явлений жизни и проявлений природы. В Египте, например, почитание Бога вылилось в обожествление животных. Египетские храмы и форумы были полны изображениями богов в виде животных или богов при человеческих телах, обладавших звериными головами, или при звериных телах, обладавших человеческими лицами.